Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Элизабет Джордж. «Предатель памяти». Роман. Перевод с английского Капосовой. Москва. Эксмо, Санкт-Петербург, Домино, 2008 год. Серия «Королева детектива». Посвящается еще одной Джонс, где бы она ни была. Эпиграф. «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом? Сын мой, сын мой». Вторая книга царств, глава 18, стих 33. Мейдвейл, Лондон. Быть толстой хорошо, быть толстой хорошо, быть толстой, хорошо. Топая по тротуару к машине, Кэти Вадингтон повторяла свою обычную мантру в такт тяжелым шагам. Она напевала ее про себя, а не вслух, и не только потому, что шла одна и боялась показаться чудаковатой. Дело в том, что ее легкие не справились бы с дополнительной нагрузкой. Их еле хватало на ходьбу. Сердце тоже находилось на пределе возможностей. Как утверждал ее склонный к нравоучениям врач, сердцу Кэти все труднее было качать кровь по артериям, закупоренным салом. Когда он осматривал Кэти, то видел складки и жира, видел молочные железы, свисающие с плеч двумя тяжелыми мешками, видел и живот, полностью скрывающий лобок, и кожу, изрытую кратерами целлюлита. На скелете Кэти покоило столько плоти, что она могла бы год не есть и не пить, а жить только за счет собственных тканей. Врач говорил, что жир уже проникает в жизненно важные органы ее тела. «Если она не начнет ограничивать себя за столом», — провозглашал он при каждом осмотре Кэти, — «то ее дни сочтены. Инфаркт или инсульт, Кэтлин?» — говорил он ей, качая головой. — Выбирайте, что вам больше по вкусу. Ваше состояние требует принятия немедленных мер, и ни одна из этих мер не будет связана с поглощением чего-либо, способного превратиться в жировую ткань. Вы это понимаете? Разумеется, она это понимала. Ведь речь шла о ее теле. И если уж ты похож на бегемота в деловом костюме, то не заметить этого никак нельзя, достаточно одного взгляда в зеркало. Однако этот врач был единственным человеком в жизни Кэти, кто отказывался видеть в ней безнадежную толстушку, какой она была с самого детства. А поскольку все, чье мнение для Кэти имело вес, принимали ее такой, какая она есть, то у нее не появилась достаточной мотивации для борьбы с 90 килограммами, которые врач считал лишними. Если Кэти и посещали иногда сожаление о том, что она не принадлежит к миру гармонично развитых, красиво сложенных, физически активных людей, то сегодня она вновь удостоверилась в собственной значимости, как бывало каждый понедельник, среду и пятницу, с 7 до 10 часов вечера, во время занятий ее группы «Эрос в действии».